Джону же с этим приходилось непросто. Если бы не Лариса, он бы экспериментировал раз в тысячу дольше. Но благодаря ее светлой голове и холодному разуму удавалось сократить время и почти всегда добиваться успехов. Либидо – единственная характеристика, которую невозможно было улучшить. Она будто уперлась в потолок для расы Феникса, а создать им балансную особенность для нее у Джона не получалось. Наконец, настал день, когда спецслужбы принесли благую весть. На окраине страны был обнаружен артефакт, который подходил под все параметры разыскиваемого. Джанго обрадовался такой новости. Он собирался лично вылететь на место и завладеть артефактом. Старые космические лоханки будут добираться до него целую вечность, а по закону подлости ценную вещь или сломают, или потеряют. И не важно, что она по идее должна быть неуничтожимой. Люди могут сломать что угодно, он был в этом уверен. А для него дорога в 1500 световых лет займет всего 75 минут. Он дольше будет до своего крейсера добираться и брать разгон в пределах звездной системы. Джон Джанго. Темный феникс любви. Ранг СС. Особенности. Печать Демиурга. Класс божественный плюс ранг ССС плюс. Многое непонятно, но очень интересно. Перерождает в прошлом и еще что-то делает, но хрен его знает что. Сила любви. Класс божественный плюс ранг ССС плюс. Сила огня. Класс божественный ранг СС. Бессмертие. Перерождение в пламени. Управление огнем. Увеличивает все характеристики в два раза. Живучесть плюс 10 тысяч. Чертоги божественного пантеона. Класс божественный ранг СС. Божественный домен вне пространства и времени, привязанный к душе. Поступление божественного эфира от верующих в пантеон. В настоящее время 0 в час. Шаловливые ручки. Класс божественный, ранг С+, умение мгновенно и незаметно снять нижнее белье с кого угодно. Маскировка обглоданная душа, класс божественный, ранг С, идеальная маскировка, под которой почти невозможно понять, кто скрывается. Вызывает брезгливое отвращение у демонов плюс 999. Кривой герой, класс божественный, ранг С, духовная печать типа система. Адамантовый кол, класс божественный, ранг С. Привлекательность перед противоположным полом плюс 999, либидо плюс 200, шлепок смерти, класс божественный, ранг С, шанс соблазнить существо противоположного пола шлепком по заднице плюс 999, гай-гай-вер 666, класс божественный, ранг С, техномагический доспех симбиант, плюс 5000 к живучести, неведомой хреновости нановирус, класс божественный, ранг С, плюс 5000 к живучести, метаморфизм, создание аватаров, пожирание чего угодно, симбиант Лариса, класс божественный, ранг С, искин, система, влюбленность в Джон Джанго плюс 19998, создание тела, использование 10 особенностей и силы носителя, система циркуляции ЦИ, класс эпический, ранг А плюс, закалка тела, 7 ступень, позволяет преодолеть пределы расовых характеристик, существенно ускоряет прокачку физических характеристик. Геракл под стероидами, класс божественный, ранг С, плюс 50 тысяч к силе. Имбалавкач, класс божественный, ранг С, плюс 50 тысяч к ловкости. Спидронер на максималках, класс божественный, ранг С, плюс 50 тысяч к скорости. Невыносимый, класс божественный, ранг С, плюс 50 тысяч к выносливости. Чернобыльный таракан-мутант на максималках, класс божественный, ранг С, плюс 50 тысяч к живучести. Архимаги нервно курит в сторонке, класс божественный, ранг С, плюс 50 тысяч к мане. Характеристики. Сила, 166 394 200 тысяч. Ловкость, 166 200 200 тысяч. Скорость, 166 394 200 тысяч. Выносливость, 168 394 200 тысяч. Живучесть, 191 434 200 тысяч. Либидо, 200 тысяч. Мана, 181 200 тысяч. Сила любви, 4 3 996. Экспо, 10 миллионов. Очки особенностей, 10. Божественный эфир, 1Н18, глава 15. Но как бы ни было сильным желание лично решить проблему, Джону хватало мозгов понять, что это может быть ловушкой. Поэтому самостоятельно лезть в нее он не стал. Вместо этого послал туда своего аватара. С одной стороны, неоткуда взяться аватаре у того, кто богом не является. С другой стороны, Для сильного и умелого мага нет ничего невозможного. У него для этого имелась целая особенность, но он ею не воспользовался, а пошел по иному пути. Идею с двойником предложила Лариса в тот самый момент, когда Джон научился создавать особенности. Для этого был создан клон. Вот так просто и незатейливо за считанные мгновения. В этом нет ничего сложного, если умеешь материализовать что угодно. Разницы между медкапсулой и человеческим телом почти нет. Что одно сложное, что другое. Проблема в том, что без души такой клон всего лишь кусок мяса. И чтобы он не помер, в него были вживлены наниты, которые парень сумел скопировать с себя. Копию нановируса получилось сделать лишь начального базового уровня, но ничто не мешало прокачать ее. После этого клону были вживлены особенности на все характеристики. Единственное, у него отсутствовала либидо. Благодаря этому жалкое тело нетренированного куска мяса получило огромную силу, по 50 тысяч очков в каждую характеристику, а наниты даровали еще 10 тысяч живучести. Итого клону досталось чуть больше четверти физических и магических способностей оригинала. Помимо этого для него была создана маскировка по типу той, которой пользовался африканец. Как показала практика, во многих случаях она способна обмануть даже богов, за исключением некоторых моментов, во время которых душа нараспашку. В сознании клона переписалась память Джанга, но этого было мало, чтобы считать его аватаром. В таком виде он всего лишь был продвинутым крутым киборгом из нанитов с копией человеческого разума. Это тоже неплохо, если требуется автономность. Но аватар не просто так называется. Это юнит, которым можно удаленно управлять, находясь в безопасности. Способ управления был придуман и реализован. Он был невероятно сложным и заточенным на знания Джона о пространстве, магии и инфосфере. Чары получились настолько мозголомными, что при взгляде на них казалось, будто второй раз повторить их не получится. Но на самом деле это не так, в их основу легла формула пространства и квантовой связи. При этом туда же была вплетена защита от обнаружения, чтобы защититься от вторжения неугодных господ в свое убежище. Сам же Джон, чтобы исключить обнаружение через инфосферу, вероятных жрецов, шпионов и прочие трюки, сделал то же самое, что некогда проделывали боги во время его охоты на них, спрятался в домене. Он мог и раньше забраться в чертоги пантеона, но ему не приходило в голову заниматься чем-то подобным. Пусть они и находились внутри божественной тюрьмы, но та для него не представляла опасности, ведь являлась частью его души. Поэтому он мог спокойно покинуть это место и использовать его для чего-то иного помимо аккумулирования божественного эфира, а последнего внутри было очень много. В общем, Джон подключился к телу аватара. Он не испытывал неприятных чувств. Конечно, вначале ощущалось, будто он натянул чужую шкурку, но вскоре разносил тело и привык. Непривычным было многое, но в первую очередь резкое уменьшение силы и лишение многих способностей. По сути, он лишился всего – ци, силы любви, тьмы и огня. Он стал тем, кем мечтал когда-то стать – обычным магом с нейтральной магией. Впрочем, сложно назвать обычным мага, у которого маны – словно у средней силы архидемона. Даже сильнейшие операторы реальности Талрелов были намного слабее. Джон в теле аватара на крейсере добрался до системы Вайфа через 3 часа после получения сообщения от агентов об обнаружении артефакта. Привыкшие к неспешным космическим путешествиям люди были не готовы к столь скорому прибытию правителя на другой конец галактики. Местные силовики в поте лица организовали для большой шишки сопровождение к ответственным за хранение находки. Еще через 2 часа Джанга прибыл в Центральное планетарное отделение службы безопасности. Его в окружении телохранителей, которыми выступали зачарованные боевые роботы, сопроводили к руководителю системной СБ. Плотный мускулистый мужчина с морщинистым лицом, фиолетовыми волосами и небольшими заостренными ушками встретил его в роскошном кабинете с напряженным лицом и натянутой улыбкой. «Рад приветствовать вас, господин председатель». На стене за его спиной висел портрет президента бывшей Федерации Керн, к которой недавно принадлежала эта планета. Он намекал на то, что мужчина лукавил и говорил неискренне. Джон мазнул по портрету взглядом и насмешливо улыбнулся. «Полковник Шульц», — обозначил землянин приветствие кивком, — «приветствую вас, а это у вас для коллекции», — покосился он на картину. «КХМ», — смутился офицер и заметно заволновался. «Простите, господин председатель, это мне от предшественника досталось. На меня на новой должности навалилось столько дел, что некогда было обращать внимание на интерьер рабочего кабинета. Волнение мужчины можно было понять, ведь какой-то месяц назад произошел захват этой страны со сменой правительства и социальной парадигмы. Все это сопровождалось жесткими чистками, репрессиями и кадровыми перестановками. Предыдущий владелец кабинета был настолько преданным федерации и потенциально опасным подпольщиком и террористом, что попал в расстрельный список. «Верю», — насмешливая улыбка не сходила с лица Джона, — «я к вам по делу, и как понимаете, раз я прибыл настолько быстро, оно для меня первостепенной важности. Где артефакт, о котором мне доложили?» «Артефакт находится в нашем хранилище», — полковник Шульц сидел с ровно выпрямленной спиной, будто кол проглотил. «Я немедленно распоряжусь доставить его сюда, с нетерпением ожидаю». Джон хоть и выглядел расслабленным, но на самом деле ожидал подвоха или ловушки. Не зря же он прибыл сюда не в своем теле. Он внимательно следил за поведением полковника. Внутреннее напряжение нарастало, словно в воздухе витало предвестие опасности. Полковник, заметив внимание землянина, быстро поднялся с кресла и постарался придать своему лицу уверенность. Однако в его глазах читалась тревога. Он нажал на кнопку на столе, и в комнату вошел сотрудник службы безопасности. «Прикажите, чтобы артефакт доставили немедленно», — скомандовал Шульц. Его голос звучал уверенно, но Джанго заметил, что руки его слегка дрожат. Служащий молча кивнул и быстро покинул кабинет. Полковник снова сел, пытаясь сохранить на лице беспристрастность. «Вы уверены, что артефакт в надежных руках?» Джанго внимательно посмотрел в глаза Шульцу. Нейросети еще не успели распространиться по его вотчине, но для него было несколько дико наблюдать за тем, как представитель космической цивилизации гоняет подчиненных столь старомодными земными способами, а не мысленными командами. «Безусловно, господин председатель», — голос Шульца звучал уверенно, — «мы бдительно охраняем все ценные предметы и следим за их состоянием. Я понимаю важность этого дела для вас». Джанго, слегка скептически приподняв бровь, продолжил: «Надеюсь, вы не забыли о последствиях, если этот предмет окажется в руках нежелательных лиц. Эта планета недавно пережила серьезные изменения, и я не хочу, чтобы ваша организация была воспринята как пособнический элемент». Шульц, понимая намеки, метнул взгляд в сторону портрета и вновь смутился. Он явно не хотел попадать в список непригодных чиновников, так как это могло стоить ему жизни. «Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность и безопасность артефакта», — перебил он, стараясь вернуть себе контроль над ситуацией. «Однако я бы хотел уточнить, что именно вам известно об этом артефакте». Джанго задумался. Похоже, полковника интересовало не только само устройство, но и его прошлое. «Артефакт», — начал он, не отводя глаз от собеседника, — «это не просто предмет. Это ключ к огромной силе. В прошлом подобные предметы послужили уничтожению высокоразвитой космической цивилизации, которая скатилась до уровня каменного века. Его не следует относить к обычным трофеям. Если он попадет не в те руки, все человечество может быть стерто с лица Вселенной». «Понимаю», — кивнул Шульц, пытаясь скрыть беспокойство. «Надеюсь, что нам каменный век не грозит, а то было бы неприятно. Не люблю подтираться камнями и добывать пищу примитивными способами». Не успел Джанго продолжить разговор, как в кабинет вошел тот самый служащий, держа в руках контейнер. «Вот, сэр, артефакт». Он поставил контейнер на стол и откинул крышку. Внутри таинственным светом сверкал широкий серебристый браслет. Джанго наклонился, вглядываясь в его загадочную поверхность. Браслет мерцал, словно некто внутри стремился вырваться из своих оков. От него не ощущалось ни маны, ни божественного эфира, ничего. Он был невидимым в инфосфере, и это наталкивало на мысли о его истинной силе. Почти наверняка это было именно то, что он так упорно искал. «Мы займемся его изучением», — произнес он, кладя браслет во внутренний карман защитной куртки. «Но помните, полковник, я надеюсь, что вы понимаете, с чем имеете дело. Эта сила может быть как разрушительной, так и спасительной. Все зависит от того, кто ее использует». Полковник Шульц, чувствуя нарастающее напряжение, стиснул руки в кулаки. Он понимал, что от его следующих шагов зависело очень многое. И хотя Джанго выглядел спокойным, в комнате сгущалась тьма. «Я вас понял, господин председатель. Я сделаю все, чтобы ни одно неправильное движение не обернулось катастрофой», — пообещал он, стараясь вернуть себе уверенность. «Возможно, мы еще увидимся», — «Полковник», Джанго направился к выходу. Он замер на пороге и обернулся. «И, вам стоит задуматься о том, какие портреты вам должны больше нравиться». В окружении роботизированной охраны Джанго направился на выход из здания, чувствуя, что теперешняя игра только начинала разворачиваться. Ему необходимо было быть начеку. Многое в этой истории было слишком неясным, и ему требовалось больше информации. При приближении к бронированному флайеру землянин насторожился и замер. Вместе с ним затормозили телохранители. Предчувствие опасности молчало, но он настолько часто встречался с хитрецами, которые умели его обходить, что надежды на чуйку не было. Ему очень не хватало Ларисы. Из-за привязки к его душе она осталась вместе с ним в домене. Можно было переписать ее сознание на обычный наручный эскин, но в таком случае он получил бы лишь ее ограниченную копию. Причем, этот двойник не был бы в него безмерно влюблен. Помимо этого, без особой защиты такой эскин был бы подвержен враждебному влиянию. А поскольку его противником был бог, допускать подобную слабость было недопустимо. Обычный местный эскин почти бесполезный. Эскин Талролов, который он мог бы создать, более полезен. Но если он обратится против хозяина, это может существенно навредить. Накладывать мощную защиту от божественного вмешательства долго. Он собирался в попыхах и заранее не подготовил ничего, за исключением аватара и крейсера. Поэтому пришлось ограничиться местным обычным наручным коммуникатором. После некоторых раздумий он понял, что его насторожило. Души в этом теле он видеть не мог, как и воспользоваться всеми своими особенностями. Ему были доступны лишь те силы, которые достались клону на моменте создания, а это исключительно магия. Благодаря ей он мог чувствовать ауры. Пилот флайера никак не ощущался, что очень странно и подозрительно для живого существа. Ауры у него будто не было вовсе, а она присутствует даже у андроидов. При этом он подавал признаки жизни. Уничтожить флайер вместе с пилотом. Отдал он резкий приказ охране, при этом окружил себя магической защитой техномагов, энергетическим скафандром, в котором можно разгуливать по поверхности Юпитера с его бешеным давлением, безумными ураганными ветрами, ядовитой атмосферой и высокой гравитацией. Он считал, что в столь напряженной ситуации лучше превентивно справиться с потенциальной угрозой, чем рисковать артефактом и жизнью аватара. В тот же миг роботы направили бластеры на летательный аппарат и расстреляли его. Через краткий миг на парковке вспух огненный шар мощного взрыва, который уничтожил флайер. На всякий случай Джон возвел вокруг себя структуру энергетического космического корабля. Она давала еще большую защиту, чем скафандр. В ней даже можно на непродолжительное время окунуться в крону звезды. Конечно, это далеко от способностей Феникса. С ними он мог бы жить там, но для мага это невероятно круто. Помимо этого, энергетический звездолет даровал те же функции, что и обычный космический корабль. Маг внутри этой формации способен подобно Супермену летать в космосе наравне с крейсером землянина. А это означало, что он может двигаться как спидстер максимальной прокачки, даже время для себя может замедлять за счет использования законов физики. Ведь известно, что на скорости близкой к скорости света время движется медленнее. Полковник, связался Джон через коммуникатор с руководителем местной службы безопасности, мне нужен новый транспорт. На этот раз пилот не должен быть террористом-смертником. Смертником, дрогнул голос Шульца. Взрыв на парковке как-то к этому относится, напрямую, полковник. Ваша недоработка, с которой пришлось работать моей охране. Я жду, господин председатель, взволнованно продолжил Шульц. Я немедленно вышлю для вашей охраны спецназ и инициирую расследование. Виновные будут найдены и наказаны. Я жду транспорт, полковник, а мне не нравится ждать. Он мог бы взлететь в космос самостоятельно, и все же дожидался транспорта, поскольку не хотел демонстрировать свои способности. Одно дело, когда победа достается с помощью продвинутых технологий, это понятно людям. Совсем другое, когда правитель демонстрирует невероятные способности, недоступные обычным смертным. В таком случае его могут начать бояться. Его и так многие страшатся как безжалостного правителя, завоевателя и диктатора. Но это легко оборачивается народной любовью, когда жизнь сотен триллионов разумных меняется к лучшему. Когда же правитель летает по космосу без космического корабля, быстрее, чем сонным, это за гранью возможного даже для сильнейших магов. После такого его наверняка примут за пришельца или бога, и лучше последнее. Таких существ искренне боятся. Ему сложнее будет удержать власть и справиться с восстаниями. Придется создавать могучую и многочисленную гвардию, которая будет бороться с бунтовщиками. Это будет уже не социальное государство, а суровая военная диктатура. Подобный вариант сработал бы при наличии внешних врагов, но таковых у жителей этой галактики не имелось. Вместо флайера председателю доставили десантный бот. Вопреки всем правилам полета в пределах планеты он приземлился на парковку для флайеров. В обычное время космическим аппаратам запрещено летать над городами и тем более в них залетать. Но на этот раз дело было серьезнее некуда. На правителя совершенно попытка покушения. Полковник Шульц едва не посидел от такой новости. Он еще от подставы с портретом от предшественника не отошел, а тут такой финт. Он жаждал любым образом реабилитироваться. Бот сопровождало звено истребителей. В настоящий момент они кружили над городом. Площадь заполонили вооруженные до зубов сотрудники службы безопасности в боевых скафандрах. Они яро охраняли председателя от любых угроз. Все случайные прохожие, которые задумывали зайти в эту область, мгновенно паковались и отправлялись в отдаленное отделение СБ на допрос. Городской Искин разворачивал любой транспорт, полностью освободив воздушное пространство в этом и прилегающих кварталах. На этот раз Джону удалось без проблем взлететь на боте и вылететь в космос. Орбиту планеты охраняли 3 боевых крейсера и 30 фрегатов. Казалось, что ни один враг не пройдет. До космолета правителя оставалось пролететь половину пути, как внезапно один из охранных крейсеров выстрелил по судну с председателем из главного калибра. Из-за близкого по космическим меркам расстояния атака вышла крайне удачной. Десантный бот превратился в облако плазмы. Глава 16. После того, как взрыв развеялся, на месте бота в космосе остался живой человек, который вполне нормально чувствовал себя без скафандра. Естественно, скаф на нем был только энергетический, но для наблюдателей все выглядело иначе. Крейсер-агрессор тут же начали атаковать другие космические корабли, ведь он напал на правителя. Но делали они это без огонька и задора, а постольку поскольку. Джон решил разобраться с этим позже. Этой системе вскоре грозили серьезные чистки в рядах силовых ведомств. Сам же землянин в схватку вступать не спешил. Вместо этого он стал невидимым и шустро полетел к своему крейсеру. Его первоочередной задачей являлась доставка артефакта, а с покушениями можно будет разобраться потом. Вскоре он добрался до своего звездолета. К этому моменту крейсер-убийца начал драпать от планеты, а за ним в погоню увязались 2 других крейсера и дюжина фрегатов. Но опять же, делали они это с линцой, стреляли преимущественно мимо, словно специально мазали и создавали лишь видимость погони. Летели без форсажа и с отставанием, будто давали беглецу время на разгон. Старт космолета правителя стал для всех неожиданностью. Тот рванул с места в карьер, мгновенно сократил расстояние до беглеца и засосал его в пространственную ловушку. Этакий корабельный инвентарь, предназначенный на случай необходимости захватить в плен кого-то слабее божественного уровня. После этого он продолжил свой путь и скрылся в гиперпространстве. Через час с лишним звездолет с аватаром на борту прибыл в столичную систему. К этому моменту смутьяны успели доложить в центр об удачном покушении на председателя. Поэтому военные встретили судно лидера направленными орудиями. «Это бунт», — вышел на связь с ними Джон. Господин председатель удивленно разглядывал его голограмму адмирал флота. Остроухий пожилой мужчина с короткими зелеными волосами. «Нам доложили о вашей гибели. Как вы докажете, что являетесь председателем, а не его двойником?» «Значит, все-таки очередной бунт», — хмыкнул Джон. «Адмирал Роб, после 2 подряд покушений я не намерен шутить и вступать в длительные разговоры. Лариса, перехвати контроль над кораблями флота». Лариса не оказалась с ним. Вместо нее на корабле имелся защищенный от любых влияний Искин с частичной ее копией. Он не мог так же ловко взламывать но этого ему не понадобилось, поскольку у него имелись коды ко всем военным звездолетам и не только к ним. В следующее мгновение его крейсер ощетинился орудиями, а все суда космического флота вышли из-под контроля военных. Лоб адмирала тут же покрылся испариной. «Господин председатель», — дрогнул его голос, — «прошу меня простить, это не бунт. Нам просто доложили о вашей гибели в Вайфе и предупредили о возможном появлении двойника, который может выдавать себя за председателя». «Понятно», — хмыкнул землянин. «Значит, Вайфа взбунтовалась. С этим следует разобраться. Лариса, верни контроль над судами военным. Адмирал Роб, продолжайте выполнять свою работу. Жду вас завтра в 10 утра у себя в кабинете. А пока проследите за тем, чтобы все корабли держались от меня как можно дальше и были взяты на прицел другими судами. В случае подозрения на стрельбу по моему судну, открывайте огонь на поражение. «Будет исполнено, господин председатель», — вытянулся по струнке адмирал. Джон не стал рисковать. В настоящий момент он на первостепенную задачу ставил артефакт. Поэтому он утянул его в свой домен и вернул туда свой разум. Аватар он оставил действовать автономно. В таком режиме он работал в качестве биологического киборга с копией сознания оригинала. Окружающие ни за что не отличили бы от оригинала. Клон остался разгребать проблемы и управлять страной. В это время Джон с Ларисой в домене изучали браслет. Тут в средоточии божественной силы они были способны на куда большее, чем в физической реальности. Джанго создал вокруг артефакта исследовательскую Magic-программу 10 класса, самую наивысшую. Она выглядела как сфера, которая состояла из множества геометрических фигур и формул. Талралы на артефактах собаку съели. Они умели как создавать их, так и исследовать. Вместо маны чары были напитаны божественным эфиром. Это повысило их эффективность в 1000 раз. Сфера начала медленно вращаться вокруг артефакта, а внутри нее сплетались магические и научные элементы, образуя сложное взаимодействие. Яркие потоки энергии и световые вспышки отражали прохождение информации, пока они изучали структуру браслета. Внимание Джона сосредоточилось на тонких линиях, пересекающих поверхность артефакта, в которых угадывались необычные узоры, явно имеющие свое значение. Вскоре удалось взломать маскировку и выяснить, что же собой представлял браслет. Артефакт являлся аналогом божественной тюрьмы Талралов, но более компактным. Он призван был выкачивать божественный эфир из заключенного внутри бога. Последний обнаружился внутри, вернее, обнаружилась. Это была старая знакомая богиня любви Лера. За 1 000 000 лет заточения она утратила рассудок и сильно ослабла, но ее душу нельзя было назвать чистой. Впрочем, это не мешало Джону, ведь ритуал очистки души у него был готов, это в реальности он бы занял годы, а в домене на божественном эфире все прошло гораздо быстрее. В результате всего через сутки в его руках оказалась чистая душа богини, идеальная заготовка для его спутницы. Следующим этапом наступила пора ритуала по обретению души. Джону было жаль расставаться с Ларисой как с Искином и системой, он очень привык к тому, что она мысленно всегда с ним. После ее ухода система станет бесчувственным и безинициативным компьютером, ограниченным и без свободы воли. При этом он радовался тому, что вскоре она обретет свою суть. Он искренне надеялся на то, что все пройдет хорошо и им никто не помешает. Если уж в домене кто-то посторонний вмешается в ритуал, это будет полная фиаско, ведь более безопасного места сложно придумать. Джанго застыл в центре своего домена, окруженный сияющей сферой, внутри которой ярко переливались потоки энергии. Оставалось сделать серьезный шаг, объединить разум бывшего Искина Талралов с душой богини, которая некогда имела мощь и силу. Он сосредоточился на предстоящем ритуале. У него в руках находилась очищенная душа Леры. Следующим шагом ему необходимо пробудить ее путем вливания разума, который хранился в его душе. «Лариса», — обратился он к Искину, который, хоть и не имел души, стал существенной и неотъемлемой частью его жизни, я всегда ценил твою поддержку. Я надеюсь на то, что наша любовь не угаснет после того, как ты сможешь существовать вне ограничений с душой, которая будет дополнять твою суть. Лариса ответила мягким голосом. Джон, я люблю тебя. Вряд ли это способно изменить обретение мною души. Мы столько лет прожили вместе, что я не представляю жизни без тебя. Я рада, что мы сможем обзавестись детишками. Помни, что я всегда помогу тебе, когда понадоблюсь. Его сердце сжалось от предвкушения в смеси с грустью. После столь долгого времени совместного существования в одном теле было трудно представить, как он впредь будет справляться без ее поддержки. Но он так долго к этому стремился, что вместе с этим был счастлив от того, что цель близка. Сделав глубокий вдох, Джон начертил магией в воздухе необходимые символы вокруг себя, формируя особое пространство, в котором происходил ритуал. Каждый символ представлял собой часть магической системы, связующей как материю с духом, так и жизнь Ларисы с божественной сущностью. «Да начнется ритуал объединения», — произнес он, удерживая душу Леры в своих руках. Он почувствовал, как магическая энергия окутала его, формируя невидимые волны. Сила божественного эфира заполнила комнату и стремительно втянулась в его тело. Она опутала все связанное с Ларисой. Джанго почувствовал, как поток теплой энергии охватывает его, сливая сознание Ларисы с душой Леры воедино. Она и богиня стали единым целым. Ее суть начала возвращаться к жизни. Буйство энергии стихло, чары развеялись. Джон остался стоять посреди белоснежного пустыря, который напоминал бескрайнюю снежную пустыню. Из энергии сформировалось тело знакомой брюнетки с заостренными ушками. «Лариса», с осторожностью и опаской вопросил парень. «Джон», повисла она у него на шее с радостной улыбкой, после чего одарила его глубоким поцелуем. «Джон, я живая, и я, мать его, богиня, у нас получилось», с осторожностью вглядывался он в ее глаза. Он опасался того, что она могла его разлюбить, ведь Лиара была способна противостоять силе любви, а значит, что Лариса могла получить от нее по наследству эту способность. «Да не разлюбила я тебя, не разлюбила», она будто прочитала его мысли. Впрочем, они настолько долго были вместе, что ей не нужно было заглядывать ему в голову. Она и так знала, о чем он думал, и даже не собираюсь этого делать. И каково это быть богом? Он с облегчением выдохнул и вернулся к более интересным темам. Странное ощущение, девушка с трудом разорвала объятия, будто не хотела этого делать. Мои возможности по манипулированию реальностью существенно выросли. Сила увеличилась в разы, но главное отличие – я могу управлять божественным эфиром на интуитивном уровне. А доступ в инфосферу у тебя сохранился? И нет, и да, покачала она головой из стороны в сторону. Это особенность, часть твоей души. Но мне не составило сложности воспроизвести у себя в душе аналогичное образование, даже более качественное и функциональное. И все это без напряжения и спецэффектов. Все же разница в управлении вселенной между сильным магом и богом довольно существенная. Отлично. Искренне радовался успеху Джон. У нас получилось. Как же я рад. Теперь наша задача проанализировать ходы противников и подготовиться к ответным действиям. Но это потом. А сейчас первым делом нам стоит испытать, каково это заниматься сну-сну, когда у обоих есть души. С этого и нужно было начинать. Лукаво прищурилась Лариса. Как же можно обойтись без тестирования функционала нового тела? На самом деле боги существуют в виде энергии, но зачастую они раньше были живыми существами. Сила привычки заставляет большинство из них принимать физический облик. Ларисе было привычнее быть бесплотной, но ради парня она создала себе тело. Их бурная любовная родея длилась целую неделю. В это время в реальном мире клон отдувался за землянина. Он послал в злополучную звездную систему, в которой на него покушались войска из соседних систем. Жестко напряг спецслужбы и в целом занимался делами с неутомимостью робота. В отличие от обычного человека, он не нуждался во сне, отдыхе и еде, а думал подобно Искину. Поэтому его действия были максимально эффективными и просчитанными далеко наперед. Когда Джон с Ларисой морально утомились, они расположились в креслах на веранде напротив друг друга. С их мест открывались живописные виды на зеленые луга и голубое озеро. Все вокруг, включая дом, было создано по воле Джона. «Дорогой, я сейчас тебе кое-что скажу, только ты не пугайся», — внезапно начала новоявленная богиня. Вместо того, чтобы успокоиться, парень напрягся. «Мне не нравится подобное начало разговора. Джон, милый», — Лариса растянула губы в виноватой улыбке. «Мне достались божественные силы Леры, и, требуя продолжения, он приподнял брови. И на меня перестала действовать твоя сила любви», — вздохнула она. «И давно», — он нахмурился. Ему сразу же в голову полезли дурные воспоминания о том, как точно так же он неделю кувыркался с Лерой, а та притворялась, будто влюблена в него. «Не беспокойся, Джонни», — томным обволакивающим тоном продолжила Лариса. «Это не значит, что я перестала испытывать к тебе иррациональные для Искина чувства. Мы очень долго были с тобой вместе. Мы были столь близки, как никто другой. Фактически являлись одним целым. Мне известно о тебе все. У меня сохранилось настолько много теплых и приятных воспоминаний, что они полностью переформатировали мою личность. Проще говоря, я все еще люблю тебя без всяких воздействий высшими энергиями. К тому же, я воспринимаю тебя еще как друга и соратника. Мы были с тобой двумя половинками одного целого, а теперь нас разделили. Но это ничего не меняет в наших отношениях». «Фух», — с облегчением выдохнул Джон. «Как же ты меня напугала. Милая, я тоже тебя люблю. И все же, я несколько комплексую. Ты теперь богиня, а я нет. Ты сильнее меня, а я без тебя лишился солидной части возможностей. Бездушная система тебя не заменит. Это ненадолго», — с облегчением улыбнулась девушка. «Я рада, что ты воспринял мое объяснение нормально. А с обретением божественности мы все решим. Методика уже испытана. И если нам не будут мешать, то рано или поздно ты сам станешь богом. К тому же, нам известно как минимум о трех найденных артефактах. Остается лишь их найти. Найдем Хронуса, обнаружим артефакты. Боюсь, что с Хронусом возникнут проблемы, вздохнула Лариса. Он пока еще на несколько шагов впереди. К тому же, у него имелся в запасе миллион лет, чтобы набрать силу. И еще, она драматично замолчала. Что еще? Нахмурился Джон, которому эта пауза не понравилась. Она не предвещала ничего хорошего. Кажется, я догадываюсь, что задумал этот бог, продолжила собеседница. Ему нужен ты. Моя печать, догадался он. Именно, кивнула Лариса. Его интересует печать Демиурга. Как мы с тобой используем богов для своего возвышения, так и он собирается использовать тебя для своего. Тогда ему стоило напасть на нас раньше, когда мы повторно только прибыли в этот мир. Он бы не сумел об этом узнать. Девушка качнула головой из стороны в сторону. Только став богиней, я осознала все наложенные на меня ограничения. Боги имеют доступ к инфополю, но не такой удобный, как у нас. У них это реализовано через саму божественную суть. Я не бог, так что не понимаю, развел ладони в стороны Джанга. Что ты имеешь в виду? Божественная специализация накладывает свой отпечаток, продолжила девушка. Во-первых, я сумела получить из инфосферы информацию о любовных манипуляциях с помощью эфира. Во-вторых, канал подключения ограничен этой вселенной. Проще говоря, пустился в размышления Джон, догадавшись, о чем пыталась сказать Лариса, у богов подключение к инфосфере хуже, чем у нас. Ага, кивнула спутница. Это защитный механизм, чтобы не спалить мозги, вернее то, что их заменяют у богов. Так что подобные боги не всезнающие. Хронус имеет самый расширенный доступ из известного нам пантеона, поскольку видеть будущее является его божественной специализацией. Но он точно так же, как и его коллеги, ограничен этим миром. Он не может видеть всего и всегда. Джон пару раз моргнул, переваривая информацию. А Лариса продолжила. Просматривание будущего ограничивается несколькими основными линиями вероятностей. Наше появление тут не было основной вероятностной линией. Скорее, это близко к невероятным событиям. А нас Хронус узнал лишь после появления на материнской планете. И тут же принялся действовать. Он тоже не может телепортироваться или воспользоваться порталом, ухмыльнулся парень. Ему приходится летать на местных лоханках. И даже если он их модернизирует божественной силой и превратит в артефакт, особых успехов не добьется, ведь в этом мире не было настолько крутых технологий и артефактов. Поэтому он стал действовать на опережение. Но в эту теорию не укладывается то, что он начал действовать за несколько лет до нашего прибытия. Не забывай, что он еще и бог времени, заметила Лариса. Наверняка он потратил безумное количество эфира на то, чтобы повлиять на прошлое. Богам запрещено перемешаться назад во времени, но это можно обойти. Хронус мог послать пакет информации в прошлое своему первожрецу, и тот не устроил на нас ловушку, а пошел откапывать артефакты, иронично заметил Джон. Жрец не бог, развела руками в стороны Лариса, у него иные ресурсы. Скорее всего, он просчитал, что до материнской планеты не успеет добраться и подготовить достойную ловушку, поэтому бросил все силы на поиск артефактов. А почему тогда Хронус отправил пакет информации всего на несколько лет назад? Резонно заметил парень, что ему мешало отправить информацию на 100 лет назад. Аборигены успели бы создать целый орден и захватить галактику. Ограничения, Джон, божественные ограничения. Чтобы обойти их, Хронус использовал банальную физику. Он воспользовался кротовой дырой, которая имела вход в его настоящем, а выход в прошлом. В какое время она вела, в то он и отправил пакет данных. Как все сложно, но логично, хмурился Джанга. Осталось только придумать над тем, как найти этого бога и надрать ему задницу. Дорогой, для начала стоит обнаружить верховного жреца. У него должны иметься 3 нужных нам артефакта. А я более чем уверена в том, что их тебе для эволюции понадобится не меньше 2. А искать нам станет проще, ведь теперь у тебя в помощницах целая богиня. Глава 17. Джанга пытался придумать способ обнаружить врага, находясь в безопасном домене. В это время его клон в реальности напрягал спецслужбы. Лариса разбиралась со своими способностями и доменом пантеона, к которому имела частичный доступ. Ей по наследству досталась не только сила Лиары, но и ключ к пантеону. А поскольку она переродилась богиней именно там, то теперь имела туда полноценный доступ, как и Джон. Можно сказать, что парень был владельцем и администратором, а она модератором. То есть, при желании Джанга мог запретить ей доступ. Дела у девушки шли отлично. Благодаря своей изначальной многозадачности и основе личности в качестве искусственного интеллекта она обладала невероятными вычислительными возможностями, а благодаря божественной силе, которой теперь она могла свободно распоряжаться и манипулировать, эти ее способности возросли многократно. Она не только думала, но и постоянно большей частью потока сознания копалась в инфосфере и просматривала вероятностные линии будущего. Если бы Джон обдумывал все то же самое, что и она, то у него бы ушло столетие на то, на что Лариса тратила секунду. При этом она целый месяц не могла найти решение навалившихся проблем. Все это время землянин занимался прокачкой за счет океана Экспо и моря божественного эфира. В этом ему помогала система, которая, можно сказать, отупела без прежней. Она все еще работала великолепно, но приходилось привыкать к ее безинициативности и тратить лишнее время на четкую постановку задач. В результате он достиг максимальных значений во всех характеристиках. Дальше расти было некуда, поскольку он уперся в расовый потолок Феникса. Теоретически его можно пробить, но для этого необходимо возвращаться к культивации ЦИ, а сделать это в домене и в обычном мире непросто. В прошлый раз он на преодоление нескольких ступеней потратил тысячелетия. Добиться ощутимых результатов за месяц или близкое к тому время невозможно, разве что вернуться в мир культиваторов и продолжить качаться там. Но стоит покинуть этот мир, как вся инициатива перейдет в руки Хронуса, и тот наверняка успеет основательно подготовиться и укрепить свои позиции. После такого о победе над ним можно наверняка забыть, как и об артефактах с запечатанными богами. Следовательно, дальнейшая эволюция в бога застопорится. Впрочем, если подумать, то богом в теории можно стать и в мире культиваторов. Причем очень сильным. Достаточно вспомнить того хтонического культиватора верхом на Фениксе, который уничтожил деревню темной секты. Но в таком случае о месте Хронусу можно забыть, а делать этого Джон не собирался. Одно покушение он с горем пополам готов был ему простить, но не четыре. Это война, которую он собирался довести до конца. Он был жутко зол на этого бога и жаждал ему отомстить. Пусть он и был слабее, но когда это его останавливало? Поскольку прокачка характеристик стала бесполезной, Джон ударился в создание новых особенностей. К сожалению, те из них, которые были заточены на увеличение характеристик, оказались бесполезны. Выше имеющегося он подняться не мог, поэтому он направил свое внимание на изготовление духовных артефактов. Для создания таковых требовались либо сильные души, либо много слабых. За неимением качества приходилось брать количеством. В результате экспериментов в течение следующего месяца около миллиона душ были потрачены впустую. Но вскоре парень нащупал верный путь. Первой его поделкой стал энергетический скафандр. На него он потратил 10 тысяч душ и приличное количество божественного эфира. Зато теперь скаф всегда был с ним, став особенностью, вплетенной в его суть. Этот скафандр вступал в синергию с Гай-Гай-Вером, создавая высокоуровневую защиту и повышая живучесть владельца. Следом он по протаренной тропинке создал более мощный аналог с расширенным функционалом – энергетический звездолет. На него пришлось потратить в 10 раз больше души эфира, но и защиту он дарил большую, а его функционал был намного шире. Защиты много не бывает. Следуя этой мысли, после этого Джанго создал особенность в виде сверхмощного щита, в котором в сложной миджик-программе сплелись мана, ци, сила любви, огненная сила Феникса и божественный эфир, и стоила она ему 10 миллионов душ. А уж сколько он потратил энергии домена и нервов, даже страшно подумать, но результат того стоил. Теперь у него появилась пассивная защита, которая не требовала энергии на свою активацию. Она намного повышала живучесть и теоретически должна была выдерживать атаки богов и даже хтонической хрени, самого сильного противника, которого Джон встречал за всю свою долгую жизнь. Если бы эта хрень с ним не игралась, она бы стерла его в порошок. Но одной защитой сражения не выигрывают. Более того, тот, кто защищается, в большинстве случаев терпит поражение. Поэтому Джону требовались средства для атаки и бегства. Поскольку Лариса все еще была занята исследованием домена, переборкой вариантов будущего и строительством планов, время у него имелось. Лучше всего он был знаком с порталами. С них он и начал. На создание новой особенности ушло не так много душ, как на предыдущие, всего пара тысяч. А вот божественного эфира пришлось вложить изрядно. Вскоре он обзавелся даром, который система назвала управление пространством. Естественно, как и прочие особенности, за исключением ЦИ, она достигла максимального божественного класса ранга С. С ее помощью можно на интуитивном уровне создавать порталы, телепортироваться без опаски расщепления и гибели от рассинхронизации души и тела, перемещаться блинками. Отличие от обычной магии такого типа заключалось в том, что все это дается интуитивно, легко и просто с минимальными затратами энергии. Причем дар работает на любой энергии. Если есть хоть малейшая возможность для перемещения, мужчина ее почувствует и сможет ею воспользоваться. Помимо этого ему стал проще даваться призыв различных существ без сложных ритуалов. Этот дар можно использовать и для атаки различными способами, на которые только хватит фантазии. Заключительным штрихом стало создание атакующей особенности. Чтобы она стала сильнее, в ее основу Джон положил свою силу Феникса. Дар синхронизировался с ней, благодаря чему шло многократное усиление. Система назвала эту способность «Ярость Феникса». Дар при активации должен вводить пользователя в состояние, схожее с берсерком. Атакующая сила Феникса благодаря ему выходит на совершенно иной уровень. Его огонь в теории должен уничтожать и архидемонов, и богов. Даже хтоническим чудовищам придется несладко. Но имелись у этой фичи и минусы. Во-первых, на ее создание ушло 100 миллионов душ. Нереальное количество, которое на создание дара вряд ли потратил бы кто-то другой. Хотя за хтоническую хрень Джон бы не поручился. Во-вторых, срок действия ограничен запасом энергии, который был получен от душ на момент создания. Точное время работы назвать сложно, поскольку все зависит от интенсивности использования. Этот дар не одноразовый. После применения он должен восстанавливать энергию. Происходит это долго. Но Джон имел способы обхода длительной зарядки. Во-первых, можно закидывать туда души, словно в демоническую топку. Во-вторых, запитать от домена божественным эфиром. То есть в случае Джанга эту особенность можно использовать на протяжении очень длительного времени. Ведь душ у него в запасе много даже при таком расточительном использовании. С эфиром тоже сложностей пока нет. Хоть и отсутствует его поступление, но в хранилище его накопилось столько, что хватит для активного использования на протяжении столетий. На 82-й день добровольного заточения в домене Лариса, наконец, стала выглядеть как обычная расслабленная и улыбчивая девушка, а не напряженный медитирующий практик. «У меня есть план», — радостно заявила она. «Отлично», — искренне обрадовался Джон. Ему надоело заниматься одним и тем же, пусть и полезным делом. «Интересно услышать, что ты придумала. Я просмотрела и смоделировала 2,5 квадриллиона вариантов развития будущего», — с гордостью улыбалась Лариса. «Ни один из них не приводил к нашей победе. Силы Хронуса в данный момент находятся на запредельном для нас уровне. Он достиг уровня старшего бога». «Так-так-так», — помассировал виски Джон, которому не понравились эти новости. «Узнать о том, что шансы на победу ниже 2,5 квадриллионов, это за гранью добра и зла. Что за высшие боги? У богов есть разделение, которое базируется на их силе, опыте и области контроля», — дождалась своей очереди в диалоге Лариса. «Самые слабые дикие боги. Это боги, которые по каким-то причинам утратили свою силу, но все еще остались могущественными сущностями. Или это звери, люди и прочие существа, которые обрели огромную магическую мощь или каким-то иным образом достигли огромной силы. К этой категории можно отнести тебя. То есть я дикий бог?» «Да, Джон», — кивнула собеседница. «Следующая ступень — локальное божество. Это духи, которым поклоняются на небольшой территории. За счет этого они обретают божественность. Разве такие духи не слабее кого-то наподобие меня?» Удивленно приподнял брови Джанга. «Слабее, но есть нюанс», — продолжила девушка. «Они являются зародышами богов третьего типа. На этом этапе бог обретает специализацию и большую силу. Но для этого требуется огромное количество эфира, а его без многих верующих сложно получить. То есть ты богиня третьего типа?» — посмотрел Джон на свою спутницу. «Угу», — кивнула она. «А Хронус бог четвертого типа. От третьего его отличает лишь сила, опыт и охват территории. На третьем типе боги контролируют территории в пределах одной планеты. На четвертом выходит на галактический уровень. А высший бог, это пятая ступень», — сделал логичный вывод Джон, который развил. «На нем бог выходит на уровень скопления галактик. Почти», — Лариса создала пару стаканов сока, одним из которых поделилась с парнем. «Зависит от того, каким путем пойдет бог. Он может сосредоточиться на одной вселенной, а может начать охватывать другие миры, или способен объединить эти два пути. С Хронусом нам повезло, он сосредоточился на первом варианте, то есть расширял свое влияние в пределах галактики этого мира. «Проще говоря, Хронус тупо сильнее нас», — резюмировал Джон. «Именно», — кивнула Лариса. «И почему же он тогда нас до сих пор не раздавил?» В недоумении нахмурился парень. «Джон не, милый, он опасается вступать с нами в открытое противостояние лицом к лицу. Ведь мы владеем чарами для пленения богов. А ты к тому же обладатель силы любви, которую опасаются даже многие высшие боги. Твоя расправа над богом огня оставила несмываемый след в сознании Хронуса и заставила его до сих пор тебя опасаться. Поэтому он прячется и действует из-под тишка. Итак, взъерошил свою шевелюру Джанга, мы имеем осторожного врага, который намного сильнее нас. Шансов победить его у нас нет. Он жаждет завладеть моей меткой Демиурга. Но вначале ты сказала, что у тебя есть план, но ты его так и не озвучила. И что же это за план? Взорвать галактику к ядрене Фени. Зловещим тоном ответила Лариса. Хм, подавился воздухом Джон, знатно офигев от подобного предложения. Ты же шутишь? В ответ девушка загадочно улыбнулась и медленно покачала головой из стороны в сторону. Да ладно, широко распахнулись глаза у Джона. Ты серьезно? Я после убийства несколько триллионов разумных до сих пор пытаюсь помириться со своей совестью. А ты мне предлагаешь устроить тотальный геноцид галактического масштаба. И зачем? Так мы лишим Хронуса источника силы подконтрольной вотчины, ухмыльнулась Лариса. Я на такое не пойду, нахмурился Джон. Ему претили убийство и тем более полноценный геноцид. Он как политик мог пойти на умеренные жертвы, если это необходимо ради достижения цели. Но он не мог ради мести и усиления разнести весь мир в труху. Плевать на артефакты. Плевать на этого божественного мудня. Я не буду уничтожать галактику. Лучше свалим в другой мир. Я лучше тысячелетиями буду культивировать ЦИ, чем пойду на такой шаг. В том, что теперь он был способен взорвать галактику, он не сомневался. Сила Феникса с усилением с помощью последней созданной им особенности на подобное вполне способна. Особенно, если разом спалить несколько триллионов душ и полирнуть божественным эфиром. Но одна мысль о разрушении их подробного масштаба его ужасала и заставляла отступить. «Я так и думала, что ты так скажешь», — ухмыльнулась Лариса. «Ведь ты, в отличие от меня, был рожден человеком и ограничен социальными нормами. Тебе даже представить подобное страшно. На самом деле ничего взрывать не придется». «Так придется или нет?» — запутался Джон. «Ларис, ты же только что сказала, что нужно бахнуть галактику». «Сказала», — ухмыльнулась Лариса. «На самом деле мы подготовим ловушку для Хронуса. А чтобы его выманить из убежища и заставить вмешаться лично, устроим подготовку к уничтожению галактики. В центре нее ты начнешь создавать могущественную Миджик-программу, которая будет работать на душах. Хроносу известно о том, что душ ты захапал много. Он сразу поймет назначение чар. В наиболее вероятных вариантах будущего он увидит уничтожение галактики и твой уход в другой мир. Как он это увидит, если мы ничего не будем взрывать?» Тут же нашел несостыковку Джон. «Для этого мы нужно действовать так, чтобы довести дело до конца», с уверенностью заявила Лариса. «Ты должен быть готов запустить эти чары. Более того, помимо этого ты параллельно с этим создашь еще одну Миджик-программу. Она будет выполнять сразу несколько функций. Во-первых, защитит тебя от уничтожения в эпицентре имитации большого взрыва. Во-вторых, растянет геройскую печать на всю галактику. В-третьих, пустит все души на активацию ритуала эволюции в Бога. Как ты верно решил с созданием особенностей, количество заменяет качество». «Ларис», — сильно хмурился Джанга, — «у меня складывается такое впечатление, будто ты меня обманываешь. Ты словно хочешь, чтобы я довел дело до конца и реально взорвал галактику. При этом захапал себе все души и превратился в бога. Вот видишь», — победоносно вздернула она нос, — «даже ты поверил, что это всерьез. Вот и Хронус обязан поверить в это. Если блефовать, то по-крупному и идти до конца. Решил, что галактика в труху, бахнул ее, иначе враг не поверит в блеф. Понимая, что это не шутка и не игра, он вынужден будет вмешаться. А если не вмешается», — лицо Джона стало темнее тучи, — «если все реально взлетит на воздух, в таком случае ты станешь богом», — хитро сощурилась Лариса. «Нафиг». Опустошив стакан сока, Джон развеял его. «Валим из этого мира. Прямо сейчас летим в систему, в которой нет ограничений на портальные переходы, и валим в задницу этого Хроноса. Буду спокойно медитировать и наяривать Дантянь. Джон, этот план надежный», — тяжело вздохнула новоиспеченная богиня. «Я его идеально проработала. Создала все необходимые чары, разработала идеальную ловушку, которую даже боги не смогут обнаружить до ее срабатывания. Ага, саркастично протянул африканец. План надежный, как китайские бракованные часы. Либо сработает, и нам придется смахнуться с могучим богом с шансами на победу ниже нуля. Либо сработает, и я убью всю жизнь в целой галактике. Нахрен, валим в другой мир. Это не обсуждается. Я не готов идти на такой опасный шаг. Что ж, грустно вздохнула Лариса. Твое право. Но прежде, чем сбегать, все же стоит реализовать мою ловушку. Я придумала, как ее воплотить в виде особенности. Мне понадобится 2 триллиона душ и 4% запаса божественного эфира пантеона. Настолько много, удивленно распахнул глаза Джон. Куда столько? Хорошая маскировка требует особого подхода, развела руками в стороны Лариса. Дайдар очень сильный. Фактически это копия божественной профессии, которую мне вышло создать после изучения своих сил. К тому же, я собираюсь сотворить 2 экземпляра. Один тебе, второй мне. Что ж, Джон придушил жабу, которая сопротивлялась настолько безумным тратам ресурсов. Действуй. Глава 18. Новый духовный механизм был создан и интегрирован. Он был невероятно сильным, но имел крайне узкую направленность. Это была ловушка для богов. Конечно же, в нее можно было поймать и кого попроще. Но если учесть, сколько на нее пришлось потратить душ, то все более слабые противники не окупятся. Из домена Джон с Ларисой переместились в кабинет правителя галактики. За столом сидел двойник Джанга, который при виде оригинала склонил голову. «Здравствуй, хозяин!» «Привет!» – приветственно поднял ладонь землянин. «Мы заберем твой крейсер. Я сваливаю из этого мира, а ты продолжай править и развивать свою страну. Как прикажете, господин», – спокойно отреагировал клон. «У меня есть для вас новости. Спецслужбы обнаружили коллекционера. Он сейчас находится в 100 световых годах на аграрной малонаселенной планете. Есть все основания полагать, что там покоится 4-й артефакт с запечатанным богом». На мгновение Джон замер в раздумьях. 100 световых лет – это рукой подать. Каких-то 5 минут полета на космолете. А если лететь своим ходом, то можно добраться всего за 1,5 минуты. У него родился соблазн рвануть на эту планету и захватить артефакт. Но ведь он уже решил свалить из этого мира и отступиться от мести. «Лариса», — обернулся он к спутнице, — «каковы шансы на то, что это ловушка?» «99,99%» — не замедлила она с ответом. «Скажу больше, жрец воспользовался нашим ритуалом, который ты использовал миллион лет назад. Ему эти знания передал наш враг. Первый ритуал наделил жреца огромной магической силой, второй вывел на твой уровень, а третий превратил в бога. Так что если ты захочешь отправиться туда, то нам предстоит схлестнуться сразу с 2 богами, один из которых намного сильнее. Хронус только этого и ждет». «Верно, абсолютно», — кивнула богиня. «Но у нас есть шансы на победу, ведь с нынешними возможностями мы можем поймать обоих богов. А Хроносу об этом известно», — застыл в напряженных размышлениях Джон. «Ему известны наши прошлые возможности», — Лариса покачала головой из стороны в сторону. «Я полностью скрыла нас от инфосферы. Он сможет узнать о наших нынешних силах только во время схватки или если мы лично поведаем о них его шпионам. И отследить связанное с нами будущее ему стало намного сложнее». Джон зажмурился и потер ладонью глаза. Ему жутко хотелось ничего не бросать, захватить артефакты и отмудохать Хронуса за все то хорошее, что тот ему сделал, да еще в крысу из-под тишка. И он даже понимал, что с нынешними силами он может ему противостоять. Стоит задействовать усиление и способности Феникса, плюс воспользоваться ловушкой, и даже столь сильную сущность получится победить. При этом шансы проиграть и окончательно расстаться с жизнью слишком высокие. «У нас есть шансы на победу», все же решил он поинтересоваться у спутницы. «Есть», кивнула она, «и довольно высокие. Можно даже не устраивать взрыв галактики и попытать счастье на этой аграрной планете. Если повезет, Хронус явится. Но больше шансов на то, что он побоится это сделать. В таком случае нам достанется обычный бог, что тоже неплохо для твоей эволюции. Что скажешь, дорогой? Полетим туда?» Его все еще одолевали сомнения. Все же он только что твердо решил бежать. «Хаем», задумчиво помял он подбородок. «Аватар, за эти 3 месяца на тебя покушались?» «Нет», покачал он головой из стороны в сторону. «Ни одного покушения или бунта. Я этому даже удивился». «Он понял», сделал вывод Джон. «Хронус понял, что ты мой двойник. Поэтому на тебя не было совершено покушений, и планета дислокации жреца выбрана подозрительно близко от столичной. Если жрец уже стал богом, зачем ему дальше собирать артефакты? Он меня выманивает. И это ловушка. Лезть в капкан, когда знаешь о нем. Ты не хочешь этого делать. С пониманием отнеслась к его решению Лариса. Тогда мы не будем. Будем. Внезапно решился Джанго. Только играть будем по моим правилам. Он желает личной встречи и битвы, а я разнесу планету из космоса. Джонни, милый, с волнением за него обеспокоенно обратилась к нему спутница. Разве ты недавно не переживал об уничтожении галактики? Переживал. Но то галактика, а это планета. Жалко ее, конечно, как и живущих там людей. Но я не хочу рисковать. На самом деле ему не хотелось ничего взрывать, но он обдумывал этот вариант на крайний случай. «Я приму любое твое решение», — теплой улыбкой поддержала его Лариса. «Но сразу скажу, что это неэффективно. В таком случае мы сможем захватить суть жреца, а шанс появления Хронуса снизится до нуля. Полетели, Джон. Я отправлюсь в домен, чтобы подстраховать тебя, и чтобы враг считал, будто ты пришел сражаться в одиночку и потерял бдительность. Хорошо». Он стал невидимым и телепортировалась на орбиту. Его тело укутали силовые поля энергетического скафандра и звездолета. Он, подобно Супермену, полетел в звездную систему ЦИСИП. Полет не отнят много времени. Всего через 1,5 минуты он добрался до орбиты одноименной планеты. Координаты местонахождения коллекционера были известны. И это самое странное, если учесть, что тот стал богом. Он арендовал роскошную виллу на острове с тропическим климатом. Присмотревшись духовным зрением, Джон осознал, что любые атаки с орбиты будут бесполезны. Остров был окружен мощной божественной защитой. Даже если он взорвет всю планету, коллекционер не пострадает. Ему ничего не оставалось, как либо телепортироваться внутрь защитного периметра, либо ретироваться, как он собирался ранее. Но раз уж прилетел, он не мог отступить. Переместиться можно было в единственное место, которое будто специально оставили для гостей извне. И было еще кое-что. Надпись на защитном куполе, которую можно было прочитать в духовном зрении.